дорогие радиослушатели! Добрый день! Ну вот мы опять на кухне Кришны. И как всегда, мы приготовим новое замечательное блюдо. Какое же блюдо, Ниргуна, интересно? Ну, разве ты не видишь, что я принесла? Вижу, смотри, вижу. Очень много овощей. Все такое красивое. Такое ощущение, что полрынка скупили. Ну, не полрынка, но, наверное, 1/5 уж точно. Вот, я шучу, конечно. Принесла всего-навсего картофель, который доступен всем. Вот, один баклажанчик небольшой, тыковки и вот немного зеленого горошка. Вот, пожалуй, и это вот основное, что будет в нашем новом блюде. Оно называется бенгали таркари, то есть овощи по-бенгальски, тушеные овощи. Интересно. Да, и вот сегодня, конечно, у тебя будет много работы. Ну, я не возражаю. Тебя, да. Вот, начни с самого трудного. Вот тыкву очень тяжело резать. Ты ее очисть и порежь, пожалуйста. Хорошо. Такими кубиками, кубиками. И потом баклажанчик и картофель. Займемся кубизмом. А я пока буду диктовать нашим слушателям рецепт. 5 картофелин среднего размера, очищенных и нарезанных кубиками. 5 картофелин. 1 большой баклажан, тоже нарезанный кубиками. 1 баклажанчик. Тыквы 350 грамм. Тоже кубиками. Да, тоже кубиками. Но тыковка, если у вас дома большая тыковка, то можно вот четвертинку. Это будет вот примерно 350 грамм. Нужно будет еще зеленого горошка или стручковой фасоли 450 грамм. Топленого или растительного масла 3 столовые ложки. Кубиками. Ложками. И дальше я диктую пряности. 1/2 чайной ложки семян горчицы. 1/2 чайной ложки семян горчицы. 2 стручка сушеного острого перца, разломанных. Стручка. 2 стручка разломанных. Так, и дальше, конечно, 3 лавровых листочка. Как всегда, лаврушка – это то, что нужно. Да, 3 лавровых листа. Как же без лаврушки-то? Дальше идет по рецепту шамбала. 1 чайная ложка шамбала, семян шамбала. Или фенугрик ее называют. Также чайная ложка семян аниса. 1 чайную ложку молотого кумина. И дальше понадобится вода. 2,5 чашки, это 600 миллилитров. 2 чайные ложечки сахара, не забудьте. Да, и соли, также 2 чайные ложки. Еще по желанию, вообще-то это в рецепте есть, 2 лимона разрезать на четвертинки. Если у вас нет лимона, вы можете применить порошок манго. В этом случае порошка манго понадобится, ну, примерно 1,5 столовой ложки. Еще понадобится для этого зелень, для этого блюда 6 веточек петрушки. Не 7, 6. Хотя можно и 7, наверное. Ну, дело в том, что почему 6? Потому что у нас все наши блюда рассчитаны на 6 порций. Ну, поэтому 6 веточек петрушки. Потому что лимоном и петрушкой мы будем украшать наше блюдо. Еще вот здесь надо бы добавить, наверное, 10 веточек хорошего настроения. Да, конечно. И 20 веточек большой любви. Да. Большой любви, конечно, чем больше веточек, тем лучше. Володя, вот сейчас у нас с тобой очень много работы. Давай начинать резать. Вот, я смотрю, ты сама застрял с этой тыквой. Вот, давай продолжай резать ее. Вот, а я пока нагрею. Вернее, приготовлю сначала все пряности. Вообще, на кухне Кришны должна быть, конечно, чистота. Обязательно. Красота. Да, с этого мы начинаем. Мы приходим и моем здесь пол, омываемся сами, одеваем вот чистую одежду, конечно. На голову надеваем косынки или вот кепочку в Володе, чтобы ни один волосок не попал в наше блюдо. Еще радиослушатели подумают, что мы одеваем перчатки, знаете, там, как у хирургов. Ну, вообще, чистота здесь должна быть на кухне не меньше, чем, в общем-то, в операционной, да. И главное, конечно, любовь нужно добавить в этот процесс и старание. Вот поэтому нужно заранее приготовить все рядом с плитой. Все продукты и пряности. Пряности должны стоять, ну, совсем рядышком. Вот то, что я вам продиктовала. Горчица, перец, лавровый лист, семена шамбалы. И вот все остальное нужно поставить рядышком, чтобы, открыв крышечку, просто сразу забрасывать на сковороду. Потому что для обжаривания пряностей, для нагрева их нужно буквально секунды. На самом деле пряности не должны жариться, они должны только нагреваться в масле. То есть реакция здесь не последнее дело? Конечно. Реакция и собранность должна быть. Как в футболе, да, наверное? Так и в хариболе. Точно, точно. Итак, вот я приготовила все баночки наши рядышком. Вот я тебя смотрю, ты уже дорезаешь, да? Да. Немножко. Я сейчас чуть-чуть тебе помогу сейчас. Вот баклажан хотя бы очищу. Вот. И будет у нас заготовка такая. Вообще, вот главное приготовление овощей. Самое трудоемкое, конечно, это нарезание всех овощей. Очень хорошо иметь овощерезку, которая быстро все это делает. Или помощника. Верку, вам повезло. Да, мне очень повезло. Наверное, многие хозяйки завидуют, что такой помощник еще такой. У меня примерно это два помидора в минуту получается нарезает. Ну нет, это очень медленно. Это на самом деле быстрее. А зато очень мелко. Вот помидор сегодня нет у нас. Нет, я вообще. Единица измерения как бы. Ну вот, кажется, вот ты остальное потом дорежешь, а я уже начинаю нагревать масло. Вы можете взять топлёное или растительное масло и положить его в кастрюлю. Вот у нас, как всегда, кархай. Это специальная такая сковорода. Сферическая сковорода с толстым, с утолщённым дном. На ней очень хорошо делать все вот эти блюда. Масала, жарить, тушить. Итак, вот я нагрела масло и начинаю класть пряности. Володь, дай мне, пожалуйста, крышечку, а то я начну сгорчиться. Да, пожалуйста, держите. А то они еще сейчас ускучат. Вот, как всегда. Итак, вот я начинаю с того, что бросаю семена горчицы в масло. И сразу же накрываю крышкой, потому что они сейчас будут трещать. Ну вот, трещать перестали, затем перец, лавровый лист и семена шамбалы. Вот семена шамбалы последними, потому что их ни в коем случае не надо пережаривать, иначе ваше блюдо все будет очень горчить. Вот так вот. Семена шамбалы чуть-чуть должны потемнеть, буквально, ну, капельку. И затем добавляем анис и кумин. Анис даст такой немножко сладковатый еще вкус нашим овощам. Вот затем сразу же, Володя, давай картофель класть. Давайте. И вот пусть даже пожарится немножечко. Вот кладем картофель. Угу. И вот нужно будет его жарить, слегка помешивая. Вот пусть схватится сначала, да. Он должен быть золотисто-коричневым. Помешивать чуть-чуть. Я люблю. Потом помешать, помешивать. Так. Ну вот лучше тыкву дорежь. Она у тебя очень крупными такими кубиками, да, кубизмами, да? Еще. Да, вот как я баклажан сделала, так же ты вот и тыковку сделай. Угу. Ну вот так вот очень хорошо. И все последовательно нужно будет класть все вот эти овощи. Значит, картофель, когда у нас будет чуть-чуть поджариться, капельку буквально, минут 5, нужно будет класть туда тыкву и баклажан сразу. И все это жарить до готовности. Ну, а пока жарятся наши овощи, я хотела вот рассказать про пряности, которые мы сегодня здесь применяем. Так вот, я, пожалуй, расскажу про шамбалу, про семена шамбалы. Заповедная такая пряность, как страна заповедная шамбала. Да, да, страну шамбалы вход не для каждого, это уж точно. Наверное, и название это от того, что эта шамбала уж очень хороша для избранных. Хотя, в общем-то, она популярна, просто мало кто знает, что шамбала – это тот же самый пажитник, вот русское народное такое название. Так еще просто, пажитник. Да, да. Еще его называют вот по-английски фенугрик. Фенугрик? Да, фенугрик. Вот. А вот латинское название – тригонила фенугрикум. Да, и шамбала относится к семейству бобовых. Это растение – излюбленное растение индийцев. В пищу используют листья и нежные стебли. И вот его квадратные по форме плоские коричневато-бежевые семена незаменимы во многих овощных блюдах, дали и закусках. Семена шамбалы имеют горьковатый привкус. Поэтому не берите никогда больше, чем указано в рецепте. И будьте очень внимательны, поджаривая их. Они должны оставаться светло-коричневыми. Если при поджаривании семена приобрели красновато-коричневый оттенок, они сделают блюдо горьким. Ой. Вот, особенно будьте осторожны с молотой шамбалой, потому что она очень быстро поджаривается. Вот для семян нужно вот буквально несколько секунд, а для вот измельченной шамбалы там вообще ее лучше добавлять вообще даже в конце. Шамбала – замечательная пряность. Ну, естественно, шамбала – такое название. Я думаю, что замечательно. Да, да. Кстати, шамбала имеет даже и мистические свойства. Да. Вот считается, что шамбала, она помогает преодолевать, в общем-то, препятствия. Что вы говорите? Вы знаете, тогда это нужно употреблять бегунам, бег с препятствиями, знаете? Ну да. Знаю. Но поскольку, понимаешь, мы все бегуны на короткие или длинные дистанции, в общем-то, в каком-то смысле, поэтому... У всех всем есть препятствия, да. У всех, особенно у тех, кто, в общем-то, встал на путь духовный. Встал на беговую дорожку. На пути к Богу. Да. Очень много препятствий, поэтому шамбала, она незаменима. Да. Так вот, с точки зрения аюрведы, шамбала имеет вкус горький, острый, горьковато, вернее, острый и также сладкий одновременно вкус. Вот она понижает вату и капху и повышает немного питу. То есть что-то понижает, что-то повышает. Оригинальное свойство такое. Ну, конечно, как у всех пряностей. Она замечательно действует на пищеварение. И вот помогает как раз вот расщеплять вот эти вот самые белки, и поэтому очень рекомендуется в далах и тогда, когда мы применяем в блюдах бобовые. Кстати, у нас тоже здесь есть горошек в блюде. Вот. И шамбала, почему вот ее еще любят индийские женщины? Они едят их с неочищенным пальмовым сахаром после родов, чтобы укрепить спину и восстановить силы. Вот. И стимулировать при этом приток грудного молока. И шамбала очень хороша после именно долгих, тяжелых болезней, связанных вот с долгим лежанием больных. Она восстанавливает силы, восстанавливает нервную систему, дыхание. Вот. Также шамбалу приравнивают с гранатом. С гранатом или с гранатой? С гранатом. Ну, фрукт такой известный. Знаем. Дает шамбала силы. Ну, как я уже говорила, она способствует пищеварению, уничтожает также метеоризм наряду вот с другими. А метеориты уничтожают? Метеоритов? Да, метеориты. Только метеоризм. Метеориты тут при чем? может быть такая сильная, так сказать, такое сильное свойство в красоте. Ну, то есть, когда пряность действует понижающе на вату, это ясно, что она способствует уничтожению таких вещей. Не очень приятно. Семена шамбала также можно самим прорастить. Вот, кстати, очень многие выращивают шамбалу на огородах своих. Этот знаменитый пажитник. Вот. И она очень... Ее полезно утром жевать, очень хорошо восстанавливает силы. Вот основная ее такая особенность этой пряности. Действует она на системы пищеварения, на мочеполовые системы и на дыхательные. То есть на все. Да, действует стимулирующие, тонизирующие, как отхаркивающие средства, как мочегонное средство. И еще также действует как омолаживающее средство, она же дает силы. Ага, ну, Нергуна, я думаю, что после такой прекрасной рекламы наши радиослушатели будут все время жевать шамбалу. Нергуна, а вот еще я хотела вас спросить, все-таки конкретно от каких болезней она помогает? Вот, предположим, я кашляю. Вот она поможет или нет? Ну, конечно, раз она действует на дыхательные пути, то, естественно, она очень хорошо помогает при кашле, при хроническом кашле тоже помогает. Интересно. То есть, вот какие именно показания у нее? Вот лечит дизентерию, мочеполовые болезни различные, хронические кашли, астму даже лечит, аллергию, бронхиты. И лечит даже зубную боль. Нервы, вот, ну, вы знаете, лечит, потрясающе. Да, неврастению и артриты. Вы знаете, вот сейчас в метро, вот когда еду в метро, да, и там вот эти всякие сейчас очень лекарства рекламируют, всякие там вот кашель, там вы простудились, там, и вот надо шамбалу рекламировать. Не, серьезно? Да не только шамбала, а вообще все пряности. Я уже говорила, что пряности нужны и полезны всем. Звони 148-39-47. Да, и мы поможем вам приобрести пряности, какие вам нужны. Только звоните с 8 до 10 вечера. Не утра, не ошибись. Да. Еще забыла сказать про пряность, что она стимулирует не только пищеварение, но также работу сердца. Вот, и помогает вот при коликах кишечника. Вот, которые еще возникают иногда у тебя от смеха. От смеха. Итак, тогда не буду ежить. Володя, у нас вот, я смотрю, уже давно дожарилась уже картошка. Ну, наша. Да, время вот это ты и тыковка, и баклажан. Очень хорошо нужно. Нам уже пора добавлять горошек. Вот, сейчас добавим горошек. Давайте. Если у кого-то нет горошек, можно стручковую фасоль. Если у кого-то нет свежего, можно и мороженое, ну и консервированное. Это, конечно, компромисс, но все-таки это можно сделать. Заливаем водой и закрываем крышку. И вот теперь варим на среднем огне минут так 5. Осторожно помешивая каждые 5 минут. И, как всегда, помешиваю я. Мешаем. Да, да. И вот потом, вот минут через 10 нужно будет добавить, ну, это уже к концу ближе, 10-15 минут, не более. Добавить нужно будет сахар и соль. Вот. Ну и варить нужно будет, пока наши овощи все не станут мягкими. После того, как обжариваются овощи, они очень быстро тушатся, поэтому нет проблем. Итак, вот я считаю, что нам нужно пока вариться наше прекрасное такое овощное рагу по-бенгальски. Я думаю, нам нужно продолжить разговор о пряностях. Да, конечно, но уже в музыкальной форме. Ну, поехали. Если пряности употреблять, специи здоровья для вас без хлопот, жить без болезней с года в год. Избавит от тягот больничного царства. Пряности – это жизнь без лекарства. Не пользуйся химией в угоду веку, немного пакетов заменит аптеку. Специи здоровья вам до конца, красота тела и свежесть лица. Запахи могут не только усладить, могут они и болезни лечить. Астму поборешь, будешь молодец, нюхая травы тимьяна чебрец. Бадьян от простуды тоже хорош, он лечит легкие, туберкулез. Ты его раньше от кашля вкусил, с детства знакомый пиктусин. Когда сезон простуд начинается, умные люди имбирем запасаются. Быстро поможет и хвалят не зря, чай с корицей и имбиря. Экология наша хромает, пряности наши продукты спасают. Съедобными будут овощи, фрукты, если добавите пряность продукты. Пряности уничтожают яды, подчас корнеплоды ими богаты. В запахах гвоздичных, коричных, имбирных, все антисептики в маслах и эфирных. нюансами, сели на мель. Нужны витамины, жуй Финхель. Финхель, витамины, рекордсмен. Пользуйся нищий и бизнесмен. Если тебе недоступен лимон, порошок манго не хуже, чем он. 30 раз больше витамина С, чем в одном таком цитрусе. В овощи сып, колежи, семена. Тебя обеспечишь витамином А. Обычным продуктом разнообразие. Фрукт неповторимый и прекрасный. Продуктов вкус, специи наши, мотай на ус. Много сюрпризов ожидает вас. Кардамон открыть может третий глаз. Кумин он исправит зрение изъян. Духовное зрение подарит шафран. Если, конечно, не в кофе кладете, миропонимание точно разобьете. С глаз уберет пелену и туман. Благостным сделает вас шафран. Прибудет сострадание и доброта. Поистине царственна пряность та. Все наши советы, если вы мясо едите при этом, другим причиняя страдания и боль. Если вы пьете, к тому же алкоголь, грубый все удовольствия, и не оставь много лучше есть на свете. Чем тоньше аромат, тем тоньше чувство букета составить, это искусство. Пусть специи помогут вам идти к Богу по духовному пути. Приятность с полезным вы совмещаете, если пряности вы применяете. Охотно секрет откроем для вас, действительно пряности высший класс. С тысячелетий до наших дней, берите рецепты, бери и вы. Ну вот, давай, Полозя, посмотри и размешай еще разочек вот наши овощи. Ну, мне кажется, слушай, мне кажется, они уже почти готовы. Готовенькие. Это, знаешь, мы просто, на сковороде их немножечко лишнее время передержали, вот поэтому они нас так быстро тушатся. Но это очень хорошо. Ну, вообще, да. Вот я не люблю недоваренные овощи. Хотя, в общем-то, натуропаты это предпочитают. Ну вот в данном случае лучше, чтобы была мягкая тыква и вот баклажан. Вот, кстати, о баклажане, чтобы он не горчил особенно, вот рекомендуется все-таки шкурку срезать и ошпаривать кипятком немножко перед жаркой, перед варкой. Ну, а некоторые вот любят такой специфичный, такой вот вкус баклажана. Сырого. Вот такой немножечко горчат там семечки, чуть-чуть. Ну вот, смотри, у нас здорово все разварилось. Ну, пусть пока еще немножко поварится. А я вот, кстати, раз мы заговорили о натуропатии, вот, я, может быть, попутно дам еще один рецепт из очень хорошей книги. Вот, Литвиной, кулинарии здоровья. Иргун, я прошу прощения, вы знаете, кого вы мне напоминаете? Как уже? Фокусника, который достает из карманов разные там зайчиков, там ленточки. У вас все время рецепты, а не другие. Как бы как факир, маг такой. Дело в том, что мне просто, ну, это я делаю по заявкам наших слушателей, давать больше рецептов разнообразных. И не только из нашей ведической кулинарии, но вот и другие рецепты. Вот книга Литвиной, она прекрасная книга, единственное, что там у нее все-таки даны рецепты мяса, это, сразу скажем, не натуропатия. Вот мясо тут есть, и яйца, конечно, то, что мы не применяем. Ну, я думаю, что это радиослушатели могут по другим радиостанциям послушать. Конечно. Поэтому конечно, но я все-таки хотела дать один замечательный рецептик, вот, который тоже связан с тыквой. Но без мяса. Ну, естественно. Естественно, без мяса, да. Вот рецепт, который называется «Запеканка из тыквы и пшённой каши». Нужно будет слегка проварить тыкву под крышкой в собственном соку. Кстати, вот у нас вот осталось очень много тыквы, и мы можем потом, в общем-то, что-то такого типа сделать. Ведь из тыквы очень много всяких разнообразных можно блюд. Итак, тыкву нужно будет проварить под крышкой в собственном соку или с небольшим количеством воды и смешать уже с готовой пшённой кашей. Вот. По рецепту здесь добавляется яйцо, но мы яйцо ни в коем случае применять не будем. Итак, вот мы выложим, если будем это готовить, на сковороду ровным слоем смесь тыквы и пшенки. Немножечко добавим масла ги. И просто поставим в духовку. Это блюдо для натуропатов. подается со сметаной, медом, сливочным маслом и зеленью. Все это добавляется по вкусу. А где подается? Там в хорошем отеле. Почему? Можно и в хорошем, отеле, неважно. Но самое главное в этом блюде, вот здесь пропущена очень важная вещь. Соль. Да, соль, конечно, поскольку это рецепт для натуропатов, соль здесь и сахар пропущены. Но вот главная, по-моему, соль в том, что здесь в этой книге не рекомендовано. Самое главное, здесь эти блюда предназначаются не для Кришны в первую очередь. Да. Вот главное отличие наших блюд, да, от всех остальных, нашей кулинарии от всех остальных, от любой другой кулинарии, в том, что наши блюда предлагаются Верховному Богу Кришне. И, Ниргуна, вы знаете, это одновременно и соль, и сахар. И мед, я бы даже так сказала. Да, это одновременно все шесть вкусов. Да, да, да. Дело в том, что, конечно, наша кухня – это кухня Кришны. И все, что мы делаем, делаем для Верховной Личности Бога Кришны. И предназначаем все наши блюда для Кришны. Это мы делаем с самого начала, когда только покупаем все наши продукты в магазине, на базаре или где-то там, еще даже в огороде. Когда растим, я, например, когда сажаю ту же самую тыковку, я семечко проращиваю. Я читаю мантры и уже сажаю в землю. Я тоже читаю мантру Хари Кришна, чтобы росла она для Кришны. Ниргуна, представляете, вырастает лотос вместо тыквы. А ты знаешь, а вот эти вот цветочки, вот особенно пустоцветы, я кладу на алтарь и предлагаю тоже Кришне. Очень красивые. Да, красивые очень тыковки. Правда, они быстро вянут, но неважно, они очень красивые. Да, вообще красивые. То есть вся наша кулинария, она предназначена для Кришны. И вот в этом соль. Вот, потому что когда идет процесс предложения пищи Кришне, то пища становится сахаром. То пища одухотворяется. То есть все, что соприкасается с Богом, все становится духовным. Ну, а если говорить о более таких вещах практических, то и пища ваша приобретает вкус необыкновенный. Она заряжается особой энергией, энергией любви, вашей любовью и любовью Кришны. И к тому же продукты мы применяем натуральные. И к тому же мы еще освобождаемся от кармы. Да, то есть от всей наработки, греховной наработки в этой жизни и предыдущих жизнях. То есть это действительно практическая такая вещь, потому что люди озабочены, многие люди озабочены тем, как избавиться от плохой кармы. Так вот, это реальный метод, и вообще, реальный метод сжигания кармы. Я должен сказать, что сознание Кришны – это и романтика, и в то же время это очень практичная вещь. Да, Володя. Это все вместе. Володя, так вот практичные, мы будем давай практичными все-таки. Да. У нас, по-моему, овощи уже доварились. Вот, как бы нам их не переварить, сейчас давай снимать их с плиты. Ну, давайте. По-моему, уже мягкие, да, посмотри? Мягкие, вроде бы мягкие. Ой, мягкие. Вот, и теперь давай готовь поднос, и будем предлагать Кришне. Поднос. Угу. Так. Давай, убери вот эти вот очистки, прежде всего. А я буду готовить поднос. На кухне Кришны должна быть чистота. Вот. Убери. Очень хорошо. Вот налью водички. Вода должна присутствовать обязательно на подносе. Кришна говорит, я вкус воды. Вода – основа всех вкусов. Итак, вот вода, листики туласи. И вот сейчас вот на красивую тарелочку положим наше блюдо бенгали. Бенгали таркари оно называется. То есть тушеные овощи по-бенгальски. Вот по-бенгальски, я вот заметила, всегда вот сладковатые такие овощи с сахаром, обычно со сладкими специями. Вот очень хорошо. Сейчас вот можно будет предлагать, Володя, бери колокольчик. Да. Нету колокольчика. Ну где же колокольчик-то, Володя? Ну слушай, колокольчик нет. Но Кришна же не придет без колокольчика. Нет, Кришна придет даже без колокольчика, а все равно колокольчик, вот он, его спрятал. Шутник. Ну давай звони и будем читать Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Главное здесь быть искренним и можно сказать от себя простые слова. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Главное, конечно, здесь добавить искренность вот в это наше подношение. И как можно больше. Да, и Кришна, конечно, придет, потому что имя Кришны, которое звучит в Маха-мантре, Хари Кришна, Рама, и сам Кришна – это одно и то же, да. Это равносильно. Поэтому, когда мы читаем мантру, то Кришна с нами. И так вот пока предлагается, конечно, на кухне должна быть обстановка любви и покоя. Желательно в это время читать действительно Маха-мантру, хотя бы вот эти 10-15 минут. Или послушать хорошую музыку духовную, какие-то баджаны, которые звучат на радио Кришналока. Ниргуна, вы прям там так описываете идеальную обстановку для кухни. А я знаю, что на кухне иногда и ссорятся люди семейные. Так вот, чтобы этого не происходило, хотя бы уже хорошо. Конечно. Но я думаю, когда люди готовят для Кришны, то не думаю, что они вообще-то ссорятся. Иногда, конечно, бывает, но пусть они сдерживаются, потому что их должна объединять любовь к Кришне. Вообще вот в семьях кришнаитов, вообще в семьях преданных, но обычно, конечно, тоже, как и во всех семьях, бывает всякое, и на кухне тоже бывает всякое, но их спасает то, что у них есть общее служение, и конечно. Вот это общее дело, оно должно объединять людей, и уже все ссоры и все проблемы отойдут на задний план и будут казаться вообще-то такими незначительными и мелкими по сравнению с любовью, которую мы хотим дать Кришне. Потому что у кришнаитов даже семейные ссоры, они духовные. Ну, конечно. Дело в том, что, в общем-то, есть, конечно, и такие расы. Расы, да. Расы любви. Да. Расизм такой. Тебе присутствует кришнаит. Но это духовный такой. Да, духовный. Так вот, я, Володя, думаю, что, чтобы было меньше ссор, нужно еще к тому же действительно правильно применять пряности и специи. Да, они очень помогают от ссор, судя по вашим рассказам. Да, они вообще почти все находятся в гуне благости. Многие, во всяком случае, специи находятся в гуне благости. И правильное применение пряностей, оно влияет на настроение и на атмосферу, которая царит не только на кухне, но и в доме. Не даром, в общем-то, женщины древности знали секреты применения пряностей и именно создавали атмосферу любви и покоя дома, такого домашнего, уютного, уютной такой обстановки. Ой, как хорошо говорите. Ну, конечно, домашний очаг – это немаловажная вещь в жизни. И, кстати, вот алтарь – это тоже очаг. Очаг, который излучает духовное тепло. Да, духовное сияние. Поэтому, да, заведите себе также алтарь и применяйте правильно пряности. Потому что пряности добавляют массу вкусов в вашу жизнь, в вашу кухню и вообще действуют на ваше настроение. Ниргуна, а вот все-таки более конкретно, как, скажем, каждый вкус действует на настроение? Вот, предположим, сладкий. Вот что будет с моим настроением, если я сладкое съем? Я понимаю, что сладкое – это вкусно, но, может быть, я, наоборот, в депрессию впаду потом или еще что-то. Вот. Сладкий он как раз действует, он дает силу, понимаешь? То есть он как бы действует стимулирующе. К тому же сладкий вкус, ну, как все знают, он, это вкус, ведущий к росту, способствует росту тканей. Но это я говорю с точки зрения аюрведы. Ага. Вот. Также сладкий вкус, как ни странно, он действует очищающе на полость рта и носа. Вот. Но сладкий вкус имеет отрицательные вообще-то, конечно, также свойства. Он создает закупорки в организме, особенно если им злоупотреблять. Поэтому вот должны все вкусы присутствовать. Так вот, противоположный сладкому, горький вкус, да. Он вот обладает удивительным свойством. Он восстанавливает чувство вкуса. Понимаешь? Интересно. Поэтому горький нужно тоже применять вкус. Вот, особенно вот хорошо для питы и капхи. Вот, угу. Для этих вот. То есть сам вкус восстанавливает вкус. Дождь. Ощущение вкуса. Горький вкус, да, значит. Да, да. Оригинально. Вот. Так вот, горький вкус еще имеет ряд достоинств. Горькие пряности, они убивают бактерии, действуют жаропонижающие и вообще очищают организм, выводят жир, токсины выводят и очень хорошо успокаивают. Вот горький вкус. Вот горьким вкусом обладают такие пряности, как кумин, тмин, кориандр, куркума, ну и другие. Но большинство наших пряностей, они острые, то есть дают острый вкус такой. И добавляют вот огонь и воздух. Да. И очень хороши вот для людей тучных. Вот хорошо применять острые пряности. При ожирении особенно, при вялости кишечника. Вот. Острый вкус, он уменьшает капху. Вот почти все специи, как я уже говорила, обладают вот острым вкусом, такие как черный перец, перец чили, кумин, имбирь, горчица, асафетида, кориандр. Иргуна, я уже удовлетворен сладким и горьким вкусом, но вы знаете, уже время-то уже наше подходит, передача подходит к концу, а надо еще вкусить, как говорится. Да, про остальные вкусы мы немножечко потом расскажем, остановимся на них. А сейчас, конечно, уже пора снимать просад. Вот, наши радиослушатели временем не ограничены, они могут дать Кришне вкусить подольше спокойно, минут 15-20. Ну, а мы вот сейчас будем снимать, звоним в колокольчик. Так. Сейчас. Ты сейчас, надеюсь, не спрятал колокольчик? Нет. Ну вот, звони, пожалуйста. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Ну вот. Теперь мы моем посуду за Кришной. Моем посуду. И после этого можем раскладывать по своим тарелочкам. Вот то, что мы снимаем с алтаря, это называется Маха-прасад. Великий Маха-прасад – милость. То есть великая милость. Да, да? Великая милость, которую нам дает Господь. Вот об этом нужно, конечно, не забывать. И не зря в традициях, в общем-то, других религий вот, есть такие элементы предложения, хотя бы просто читать слова благодарности и любви к Богу. Ну а теперь, Володя, раскладываем по тарелочкам и можем принять с благодарностью вот эту милость. Ой, самое интересное начинается. Угу. Так. Ну, чего? Вкусно? Ой, обалденно, отлично. Вкуснятина, как вам кажется? Да, вкусно. Да? По-моему, нормально получилось. Все? Вкусно. О, замечательно. Все хватает всех пряностей. А вы знаете, Иргуна, вот не хватает хлеба. Вот одной пряности не хватает хлеба. Ну да, ты как Хазанов в кулинарном теле. На экзамене чего не хватает? Хлеба. Ну да, вот не зря это блюдо рекомендуют есть действительно с хлебом, с индийским хлебом, таким как пури, парадхи или чапати. Вот овощные блюда очень хороши с хлебом. Итак, вот если вы добавите к этому блюду хлеба, будет замечательный обед. Очень вкусное блюдо, советуем приготовить. Тем более, что продукты, в общем-то, вполне доступные. А пряности, я надеюсь, вы будете приобретать, если еще не приобрели. Итак, пряности доставим мы без проблем. Звони 148-39-47 и никаких проблем. Итак, мы заканчиваем нашу передачу. Вот на этой благоприятной ноте, очень вкусной, и будем готовить другие вкусные передачи. Вели и подготовили передачу. И приготовили просад. Да. И пробовали просад. Иргуна Даридаси. И Бхакта Володя еще нам помогал готовить эту передачу. Бхакта Джанака. Он ходил с микрофоном по кухне и вот записывал нас. И очень хорошо иногда помогал тоже убирать, протирал даже пол. Итак, до новых встреч в эфире. Всего хорошего. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце. Скидка.